Глава 21. Никогда прежде я так не волновалась перед обедом. Представление родителей, угроза, исходящая от Лилиан. Я то и дело нервно разглаживала складки на и без того безупречном платье. Горничная бросила на меня осторожный взгляд, явно гадая о причинах моего волнения. Сделав глубокий вдох, я взяла себя в руки. «Все будет хорошо, я верю Эйдену. Если не в его иммунитет к ядам, то в службу безопасности и артефакты». На моем указательном пальце уже красовался один, присланный мужем вместе с запиской. В ней Эйден каялся, что до сих пор не одарил меня драгоценностями и срочно исправлялся. Кольцо с бриллиантом с защитой от ядов. Как романтично! Обычно мы с мужем отправлялись на обед вместе, но сегодня компанию мне составила Алиша. Родителей должен был представить король, чтобы придать вес их появлению. Когда мы с Алишей вошли в зал, большая часть гостей уже была здесь. Я отыскала взглядом Лилиан, беспечно щебечущую со своей долговязой подругой. Ее лицо было безмятежным, словно ничего особенного не происходило. Она настолько хорошо владеет собой, или Лизи ошиблась? Выбросив эти мысли из головы, я кивком поприветствовала поднявшихся с мест гостей и проследовала к своему стулу. Эйдена еще не было, как, впрочем, и его матери, ее стул пустовал. В шепоте гостей я успела расслышать, что ей не здоровится. «Сдается мне, это связано с моими родителями». Заметив обеспокоенный взгляд Эстер, я поспешно улыбнулась. «Я же должна предвкушать обед и ничего не подозревать». К счастью, меня отвлекла беседа и графиня Уэст, одна из немногих леди, которой я искренне симпатизировала. Рядом с ее дочерью сидела Элисон Бероу, та девушка, что присутствовала, когда искра вцепилась в Лилиан. Когда в столовую вошли родители вместе с королем, разговоры стихли. Мама, волнуясь, вскинула голову, и отец взял ее за руку. Они оба выглядели великолепно. Словно все это время они пропадали на светских раутах, а не в глуши. «Позвольте представить. Их светлости герцог Ричард Кен и его супруга, герцогиня Каролина Кен». Лица многих гостей ощутимо перекосило. Я едва не хихикнула. Неужели они думали, что этот момент никогда не наступит? Впрочем, сказывался опыт придворной жизни. Леди и лорды быстро взяли себя в руки. Рассыпались в поздравлениях и уговаривали нанести им визит после окончания сезона тишины. Последним в столовую явился Эйден. Он улыбнулся и посетовал на срочную работу, отвлекшую от столь прекрасной компании. Вряд ли кто-то почувствовал сарказм в его словах. Остановив взгляд на моей руке с артефактом, муж легонько кивнул. Едва он сел на свое место, как вошли слуги с подносами. Они споро расставляли блюда на столе, а я сидела как на иголках, в одном из них мог оказаться яд. Жаль, что Эйден отказался отменить обед. В этом случае вину Лилиан доказать было бы сложнее, зато наверняка никто бы не пострадал. Слуги ушли, и беседа потекла своим чередом. В основном она крутилась вокруг возвращения родителей. Леди расспрашивали про ледяной остров, ахая и охая говорили комплименты матери. Я искоса посмотрела на мужа, перед которым исходил ароматом грибной крем-суп. Такое же блюдо стояло и передо мной, и я, поморщившись, взяла в руку столовый прибор. «Нужно хотя бы делать вид, что все в порядке». Едва я коснулась ложкой супа, как бриллиант в моем кольце вспыхнул красным. Одновременно с ним в воздухе раздался пронзительный звук, от которого заложило уши. Магические шары под потолком, которые я принимала за освещение, мгновенно переместились ко мне. Кажется, это и есть обещанная мужем защита. Я почувствовала, что не могу не то что поднести ложку ко рту, а вовсе пошевелиться. «Погодите-ка!» «Выходит, отравить хотели меня?» Гости, взбудораженные случившимся, повскакивали со стульев. Поднялся шум. Я посмотрела на мужа. Его недобрый взгляд не предвещал отравителю ничего хорошего. Лилиан резко побледнела и обернулась в сторону выхода, возле которого появилась стража. «Никто не покинет столовую до тех пор, пока мы не выясним, кто хотел отравить мою жену». Все разом смолкли. Эйден дал команду своим артефактам, и я вновь смогла двигаться. В груди разлилось облегчение. Теперь угроза позади. Мою тарелку унес один из стражников. Полагаю, выяснить, что именно туда подмешали. «Ваша светлость!» Вперед вышла Элисон Барроу. «Кажется, я могу знать, кто хотел отравить леди Сильвию». Эйден кивнул. «Я обязательно переговорю с вами позже, но сейчас мы выслушаем слуг, готовивших суп». В столовую вошло несколько испуганных слуг в фартуках и поварских колпаках и лакеев, прислуживающих за столом. Громче всех плакала полная женщина лет 50. Она комкала в руках фартук и что-то причитала себе под нос. «Сдается мне, это и есть Молли Уайт». «Это вы подмешали отраву в суп для ее светлости?» — строго спросил Эйден. «Вы ведь работаете в замке уже более 15 лет и лично сервируете блюда для меня и моей семьи». Женщина покачала головой и снова залилась слезами. «Я этого не делала!» Что-то в ее взгляде не понравилось мужу. Я и сама сумела сообразить. Повариха отрицала свою вину, но совершенно не удивилась случившемуся. Похоже, Лиззи все-таки не лгала о подслушанном разговоре. Мама подошла ко мне и обняла меня за плечи. Я легонько сжала ее ладонь, давая понять, что все в порядке. Родители были предупреждены о готовящемся покушении на Эйдена, но не ожидали, что жертвой стану я. «Вас кто-то просил об этом? Этот человек здесь? Укажите на него». Повариха подняла голову и принялась оглядываться, все еще икая от плача. Гости ежились, с опаской посматривая друг на друга. Несложно догадаться, чем грозит покушение на герцогиню. Эйден намеренно не перенес допрос в другое место. Он явно хотел, чтобы весь высший свет знал, чем чревато подобное. Наконец Молли остановила взгляд на Лилиан. «Это леди!» Договорить она не успела. С места вдруг сорвался один из лакеев. Кажется, тот самый, что обслуживал нашу половину стола. Он не успел пробежать и пару ярдов, как в него попал ярко-синий пульсар. Тот спутал ему ноги, и слуга рухнул на пол. Подскочившие стражники стянули руки парня за спиной и хорошенько встряхнули. «Это ты подсыпал яд в суп», — склонил голову Эйден, рассматривая парня. «Меня подговорила леди!» — громко крикнул тот, бешено вращая глазами. «Та, которую кличут потаскухой!» Похоже, брать вину на себя лакей не собирался. «И какая именно потаскуха?» — вскинул бровь муж. «Леди Бермон!» Лилиан пошла красными пятнами. «Ублюдок! Тебе всего-то нужно было держать язык за зубами!» Повинуясь кивку Эйдена, стражники стянули руки Лилиан за спиной и увели вместе с остальными замешанными в деле слугами. В столовой повисла гулкая тишина. «Леди Берман и ее сообщник будут наказаны по всей строгости», — твердо сказал Роберт. Леди Элеонора, мать девушки, кажется, только сейчас осознала, что произошло. С ее лица разом схлынула кровь, и она сползла в спасительный обморок. «Надеюсь, все уяснили. Я не позволю тронуть мою жену». Эйден обвел горящим взглядом присутствующих. В последней фразе в его голосе послышались рычащие нотки, и даже мне захотелось втянуть голову в плечи. «Ввиду особых обстоятельств обед будет подан в ваши комнаты», — кашлянул Роберт, искоса посмотрел на разошедшегося племянника. Желающих испытывать терпение короля и взбешенного герцога не было, и гости быстро разошлись.